Красная жатва. Женщина в зеленом и мужчина в сером. Впервые Берсвилл назвал при мне Бесвиллом один рыжий детина по имени Хики Дьюи в большом корабле в Батте. Берсвилл, Бесвилл. В оригинале этот вымышленный город называется Персонвиллом, а местные жители иронически именуют его Пойзонвиллом, что в переводе с английского означает «ядовитый город». Дабы сохранить дух иронии, пришлось перевести на русский и двойное название Хэмметовского города. Поскольку он и рубашку называл «убашкой», я не придал этому значения. Однако в дальнейшем я обнаружил, что Берсвилл называют Бесвиллом и те, кто произносит «Р» вполне нормально. Но и тогда я счел это всего лишь безобидной шуткой. Спустя несколько лет я поехал в Берсвилл и убедился, что был неправ. Прямо с вокзала я позвонил в Геральт, попросил к телефону Дональда Уилсона и сообщил ему о своем приезде. «Может быть, у меня в 10 вечера?» — спросил он хорошо поставленным голосом. «Я живу на Маунтен-Бульвар 2101. На Бродвее сядете в трамвай, сойдете на Лорел-Авеню и пройдете 2 квартала пешком». Я обещал, что приду. Затем поехал в гостиницу «Грейт Вестерн», оставил там вещи и вышел пройтись. Красотой Берсвилл не отличался. У его архитекторов была явная слабость к кричащим цветам. Когда-то, возможно, город смотрелся, но со временем желтый дым, валивший из высоких кирпичных труб плавильного завода, выстроенного у подножия мрачной горы, выкрасил все дома в одинаково тусклые цвета. В результате получился уродливый 40-тысячный городишко, зажатый между 2 не менее уродливыми, покрытыми густым слоем сажи горами. Под стать городу было и нависшее над ним закопченное небо, которое не отличалось от заводского дыма. Первый же попавшийся мне полицейский был сильно небрит. У второго на поношенном кителе не хватало пары пуговиц, а третий стоял на самом оживленном городском перекрестке и регулировал движение сигаретой в зубах. После этого я перестал обращать на них внимание. В 9:30 я сел на Бродвее в трамвай и поехал по адресу, который дал мне Дональд Уилсон. Через 30 минут я уже стоял у ограды углового дома. Служанка, открывшая мне дверь, сообщила, что мистера Уилсона нет дома. Пока я пытался втолковать ей, что мистер Уилсон сам назначил мне прийти в это время, в прихожую вошла стройная блондинка лет 30 в зеленом шерстяном платье. Улыбка никак не вязалась с ледяным взглядом ее больших голубых глаз. Пришлось повторить все сначала. «Мужа сейчас нет», — она говорила с легким акцентом. «Но раз вы с ним договорились, значит, он скоро будет». Мы поднялись по лестнице и вошли в комнату, выходившую на Лорел-Авеню. Темная мебель, много книг. Она усадила меня в кожаное кресло у камина, сама села напротив полоборота ко мне и приступила к допросу. «Вы живете в Берсвилле?» «Нет, Сан-Франциско». «Но вы здесь уже бывали?» «Нет». «Правда? И как вам наш город?» «Пока трудно сказать», — соврал я. На самом деле сказать было легче легкого. Я ведь только сегодня приехал. «Место жуткое, сами увидите». Она на мгновение опустила свои большие голубые глаза, а затем допрос продолжался. «Промышленный город, ничего не поделаешь. Вы горный инженер?» «Не совсем». Она покосилась на каминные часы и сказала: «Дональд повел себя не лучшим образом. Пригласил вас, а сам ушел. Да и время для деловой встречи он выбрал не самое удобное». «Ничего страшного. Впрочем, может, у вас не деловая встреча?» Я промолчал. Она язвительно хмыкнула. «Я, наверное, ужасно надоела вам своими расспросами», — весело сказала она. «Но вы сами виноваты. Молчите. Вот и заинтриговали меня. Вы случаем не бутлегер?»